Детство — это когда гиганта Тарапаку не смывает вода. В пещере Альтамира резвятся стада быков и бизонов. Мамонт рождает льва с телом человека, с душой как дрова, готовую вспыхнуть от мысли едва появится солнце. Появится солнце, будут кипеть бронза и медь, будут глядеть с высоты деревянные боги. Мысли гудят, яростно спят, в небе летят напильники и джабервоки. Мир никогда не умрет, умрет. Прыгнуть с гаражной крыши без опаски, стать персонажем бабушкиной сказки, сердце в руке без сна. Достоевского целую ночь без сна. Детство — это когда легко уснуть, забрав под одеяло кота, кому-то доказать, что мир спасет красота из параллельного класса. Упорство не знает границ, жадно консервируя узоры таблиц, лишь каплю выжимая с кубометра страниц сквозь горлышко глаза, горлышко глаза. Будут кипеть бронза и медь, будут глядеть с высоты деревянные боги. Мысли гудят, яростно спят, в небе летят напильники и джабервоки. Мир никогда не умрет, умрет.